У подростка была тощая цыплячья шея и волчий взгляд. Тот самый возраст, когда считаешь, что знаешь все на свете и чувствуешь себя таким одиноким, непонятым и мудрым. Когда совершенно не боишься умереть. Это тоже не боялся. Я нашла старые заметки об упавшем с крыши сталинке старшекласснике. В СМИ продолжение истории так и не появилось. Столкнули его или сам бросился. А если бросился, почему? Из-за этого несчастного возраста? Из-за ссоры с родителями, одноклассниками, девчонкой? Полез наверх пьяный или обдолбанный? Или вообще руфер, крышеман, крышноид? Как там еще называют любителей погулять по крышам? На все мои оклики, вопросы и предложения поговорить он реагировал, как обычный подросток. Зыркал хмуро, поворачивался спиной и, сутулясь, уходил нелепой развязанной походкой. А когда сильно доставало, вообще растворялся в воздухе. Но я пыталась достучаться до него снова и снова. Спрашивала, не хочет ли что-нибудь передать родным, друзьям или, может, девушке. Что с ним произошло на самом деле? Могу ли я хоть чем-нибудь ему помочь? Он слушал и не отвечал, глядел в сторону. Всегда такой настороженный, вызывающий, презрительный, такой мертвый. Я уже подумывала позвать на помощь Джоя. Все-таки мужчина лучше поймет другого мужчину. Но Джой в последнее время все чаще намекал, а то и говорил открытым текстом, что я слишком уж увлеклась своей призрачной доставкой в ущерб реальной жизни. «Ты не посланница высших сил», — заявлял он, — «и даже никакая не мудан. Даже шаманы работают от отбоя до расчета. Вызывают, беседуют с духом исключительно по делу, и даже при изгнании в Унгви уважительно с ним расстаются. Я же бегаю по всему городу, преследую несчастных призраков, навязывая им свои услуги». На этом месте я задохнулась от возмущения. А кто совсем недавно говорил прямо противоположное? Мол, упокой их, и будет тебе счастье. Джой понял, что переборщил, и быстро перескочил на заботу о моей персоне. А не много ли я на себя взвалила? Я еще не до конца выздоровела. Вон тетя Лина говорит, пора снова обследоваться и проходить курс капельниц. Погляди на себя в зеркало. Ты сама похожа на призрак. Не так уж и похожа. Скорее на панду. Бледные темные круги вокруг глаз. Но после больницы еще хуже было. Вот закончу с этим и стой. И надо еще подойти к привидению, что постоянно сидит на перилах железнодорожного моста. Джой не отставал. Инга, мертвые не только отнимают у тебя время и силы. Ты вольно или невольно делишься с ними своей жизнью. Отдаешь ее по капелькам. Одному, другому. Они становятся сильнее, а ты... Что за чепуха? Возмущалась я. Я же просто успокаиваю неупокоенные души, помогаю им завершить незаконченные дела. Это ведь не зомби какие, а бестелесные субстанции. Как может нечто неощутимое и несуществующее навредить живому? А незабываемый Иваныч, а тут художник из сквера. «Синяки — это, конечно, не вред», — ядовито поддакивал Джой. «Вот если бы он тебе шею свернул, ты бы, может, и заметила. Гуляла бы сейчас с ним по скверу на пару. Поскольку аргументы у меня быстро заканчивались, я вопила, что это мое личное дело. Оно никого не касается, понятно?» «Понятно», — рявкал Джой и бросал трубку. «Странно, а ведь при первых встречах он казался таким выдержанным и невозмутимым. Так что оставалось одной... ну да, преследовать этого упертого пацана и пытаться его разговорить. Хотя он по-прежнему молчал, но со временем вроде бы начал задерживаться подольше, и я воодушевилась. Процесс пошел. Он теперь даже смотрел на меня. Непонятно, с каким выражением, из-под лобья, но все-таки смотрел. А значит, и слушал. Но заговорил всего раз. Устав от собственной болтовни, я умолкла, придумывая следующую тему для односторонней беседы. И вдруг услышала его негромкий, сепловатый голос. «Приходи через две ночи, в полнолуние». Я аж подскочила от неожиданности и радости. «Да, да, да, обязательно приду. А почему в полнолуние?» «Виднее», — Лаконично отозвался парень. Я хотела задать ему 1000 вопросов, но побоялась опять разозлить и спугнуть. Уходя, подросток оглянулся через плечо и улыбнулся мне резиновой улыбкой. Уже улегшись в постель и подтянув под бок рыжую Маню, кошка игнорировала, а то и шипела на меня днем, но ночью с неизменным мурчанием приходила на мою кровать. Я сообразила, что сегодня с Джоем еще не созванивалась. Злится он на меня, что ли? Почему я все время должна его слушаться? Мало ли, какие отношения связывали нас в прошлом. Если связывали. Сейчас-то мы чисто партнеры, и нечего мне характер демонстрировать. Не хочет звонить, и я не буду. Думала я, а пальцы меж тем привычно отыскивали азиата. «Что?» — отозвался восточный мужчина томным голосом. «Что я еще должен сделать для твоего очередного подопечного?» «Ах ты ж, боже мой, перетрудился весь бедненький!» «Ничего не надо», — заявила я со злорадством. «Звоню сказать, что пацан наконец разговорился. Назначил мне встречу послезавтра в полнолуние. Вот». Я думала, Джой будет выпытывать подробности, но тот спросил лишь через паузу. «А почему в полнолуние-то?» «Ну, чтобы было виднее». «Что именно виднее?» — резко спросил Джой. «Откуда мне знать?» — огрызнулась я. «Там все и увижу. Так, все, пока, спокойной ночи». «Погоди». Я отключила звук у тут же зазвонившего телефона и строго сказала кошке. «Маня, пора спать». Эту наглую рыжую морду неожиданно пригрела мама. Мы взяли ее на передержку из ветлечебницы. Пока не подыщем нового хозяина. Родительница ведь терпеть не может кошек. Но Маня выглядела так жалко. Так благодарно тарахтела на каждое прикосновение и даже на взгляд, так жадно сметала из миски все подряд, что подточила и железную мамину волю. Да еще и выдрессировала так, что маман теперь носится за ней по всей квартире, предлагая то телятинку, то свежую печеночку, а четверолапая нахалка только мордой крутит. Выслушав очередное, абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Джой выругался, что с ним редко случалось, и отбросил айфон. Все шло наперекосяк. И пошло именно с того времени, как он уговорил Ингу не бояться. Он хотел как лучше, чтобы девушка научилась справляться со своими страхами и жила более-менее нормальной жизнью. А получилось, как всегда. Джой почти с ностальгией вспоминал сейчас первую организованную встречу с призраком. Первый, да и второй раз театралки энд бабушка-кошка-любка общение выходило спонтанным. Инга не сразу признавала в призраках призраков. Они выбрали метро-женщину, потому что та, по словам девушки, не страшная, просто очень бледная и грустная. Инга должна была подойти и спросить привидение, отчего то здесь задержалось, и в зависимости от результата либо как-то помочь, либо очень быстро удрать и в будущем избегать эту станцию. Инга сидела в машине, вглядываясь в видный только ей метропризрак. «Пойти с тобой?» – спросил Джой, видя, что выходить Инга не торопится. «Ну да, просто постой рядом, хорошо?» «Ага», – проворчал Джой, вылезая. «Пользы-то от этого? Ну, давай в следующий раз святую воду возьмем», – предложила Инга на полном серьезе. «И осиновый кол с чесноком». «Не наговаривая на бедных умерших, они же не вампиры. Откуда ты знаешь, чем они там предпочитают питаться?» «Ну да, давай запугай меня еще больше». Так, пререкаясь, они дошли до входа в метро. Инга остановилась, он подождал и спросил. «Ну и...» «Не торопи меня», – прошипела Инга. «Я думаю, как начать». «Давай я подойду, заведу разговор про погоду, спрошу. Девушка, вы не меня ждете? И что будешь делать, если скажет тебя?» Огрызнулась Инга и решительно направилась к невидимке. По мере продвижения ее шаги становились все короче и медленнее, а потом Инга и вовсе вильнула в сторону. Остановилась, нахохлившись и мешая всем входящим-выходящим. «Фальстарт», – резюмировал Джой. Инга сверкнула в его сторону глазами и двинулась обратно задумчивым, чуть ли не приставным шагом. Джуй хмыкнул, когда точно таким же шагом она миновала предполагаемое место нахождения призрака и уселась на скамью. «Никто не заставляет это делать именно сейчас. Давай приедем завтра или послезавтра». Инга поколебалась, но все-таки замотала головой. «Нет, если не сегодня, то, наверное, никогда уже не решусь». Несколько раз глубоко вздохнула, поднялась и двинулась обратно. Надо было ее, наверное, напоить чем-то успокаивающим, ну или просто напоить. Инга стояла неподвижно и ничего не говорила. Так и не решилась. Он уже собрался ее окликнуть и увидел, что девушка пару раз кивнула, как будто своим мыслям. Повернулась и решительно направилась к нему. Выпалила, еще не доходя. «Весенняя, 53, 17. Запиши. Пошли». Она так быстро двинулась к машине, что ему даже догнать пришлось. «Ну, как все прошло?» Она застряла в прошлом. «Представляешь, тут-то она мне показалась странной. Странной даже для призрака». Инга не заметила насмешки. Продолжила возбужденно. «Она думает, что сейчас все еще 95-й год прошлого века. Ну, когда шла вся эта перестройка, перестрелка. Она тогда по вечерам встречала дочку из института, потому что боялась за нее и до сих пор встречает. Так привыкла тогда беспокоиться за дочь, что тут и застряла. А этот адрес, там они жили. Мы же можем узнать, кто там живет или жил. Мы же можем, да?» Джуй улыбнулся ее возбужденно блестящим глазам. «Можем, еще как можем». Они и впрямь смогли. Выяснили, что Кристина по-прежнему обитает в той же квартире, только фамилию сменила на мужнюю, а у метроженщины имеется уже две внучки. Не заморачиваясь, Джуй нашел фотографию семьи Крыловых в Одноклассниках, распечатал и велел предъявить задержавшейся. Мол, все у дочки хорошо и прекрасно. Нет причин для беспокойства, вы можете уже отдохнуть. Все оказалось просто. Рассмотрев снимок, женщина вздохнула и молча растворилась в воздухе. «Даже спасибо не сказала, представляешь?» – негодовала Инга. «Позже». А в тот вечер кинулась ему на шею с радостным. «У нас получилось ее упокоить! Получилось!» Даже расцеловала его от души и от радости. Ну что ж, он не против такого проявления благодарности и солидарности. Жаль, что после этого ему перепадали лишь быстрые чмоки при встрече и прощании. Не до того ей, видите ли, стало. Он сам выпустил джина из бутылки. Воодушевившись первыми успехами с инчхи-синами, Инга решила взять на себя функцию скорой призрачной помощи. Джой честно помогал ей. По знакомым и подвязкам находил нужную информацию и нужных людей и мотался с Ингой в разные концы города на переговоры с привидениями. В качестве моральной поддержки. С физической тут трудновато. Они даже папки на призраков завели. Личные дела. Джой рассеянно пролистывал их. Даты, имена, снимки, выписки, упоминания в СМИ или соцсетях. Листал и поражался. За такой короткий срок они сумели упокоить уже 12 человек. В смысле душ. Сначала Джой удивлялся и радовался изменениям. Даже гордился, как запросто решил проблему. Потом понял, что Ингу переклинило в другую сторону. Общение исключительно на околопризрачные темы, какие там встречи-прогулки, романтика и прочие человеческие отношения. «У нас же там где-то бедное привидение страдает. В глазах фанатичный огонь, в мыслях кавардак, в голосе нетерпение. Несемся решать призрачные проблемы». Осталось только мигалку на маковку нацепить. Это ее упертость злила и беспокоила Джоя и одновременно смешила. С таким азартом и увлеченностью могла бы действовать как раз Инсан. Понятно, что никакой он для Инги не авторитет. Поэтому после безрезультатных разговоров Джой аккуратно подключил тетю Лину. Потом попытался задействовать еще и подруг. Мол, подружка ваша занялась волонтерством, без уточнений. Совсем ее не вижу, тревожусь. Не хочу, чтобы знала, но не могли бы вы. Вот тут вышла осечка. Обе решили, что Инга его кинула. Только Анастасия устроила допрос с пристрастием на тему, какую же гадость он сотворил, а Ксюша назначила встречу, на которую Джо имел глупость явиться, но ухитрился вовремя и бескровно удрать, когда сообразил, что разговор по душам плавно перетекает в незапланированное им свидание. Но в случае с разбившимся подростком что-то его тревожило всерьез. Упертый призрак ему заочно не нравился. Может быть, потому что Инга так на нем зациклилась? «Займись другими, нормальными, дружелюбными духами», — говорил он. «А то ты как мать Тереза. Хочешь, не хочешь, а все одно помогу». Инга, разумеется, не вняла и посла строптивого подростка до победного. Вот и выпасла. И что он теперь должен с этим делать? Я передернула плечами и засунула руки в перчатках в карманы куртки. Холодало. Не май месяц, между прочим, а основательный октябрь. Листья облетели, и голые ветки деревьев на фоне вольготно развалившейся на крышах луны выделялись четкими штрихами, как на японской гравюре. Неподалеку прошла нецензурно нетрезвая компания. Я вжала стену, в который раз пожалев, что отказалась от предложения Джоя составить мне компанию. Вот теперь стою и дрожу в одиночку от холода и страха. Что и кому доказываю? Наверное, общение с трудным подростком на меня дурно влияет. Ну и Джой тоже хорош. Предложил всего раз. Даже уговаривать не стал. Надоела я ему, наверное, уже до чертиков. Зато появилось немного свободного времени и отдохнуть, и подумать. А то несколько последних недель я постоянно куда-то бегу и бегу. Спасибо Джою, помог перестроить мне мозги в отношении к призракам. Правда, сам теперь подался взад в прятки. Говорит, уж слишком я увлеклась и слишком доверчива. Мол, инчхесины бывают разными, и злыми тоже. Могут, как и живые, обманывать, а по-настоящему страшных призраков я просто еще не встречала. «Какой смысл меня обманывать?» – логично возражала я. «Я же просто хочу помочь». «Люди часто лгут не от большого ума», – говорил Джой, «иногда просто беспричинно или преследуя какие-то свои цели». А призраки наследуют характер человека. Можешь представить, сколько обиды и ненависти к прошлому и ко всему живому может накопить Вонгви за годы, а то и десятилетия небытия. Я вспомнила улыбку девушки из лифта. Вот навстречу с ней я пока не спешила. О том, как хватал меня призрак из сквера. Синяки, хоть и еле видные, до сих пор остались. Добрый Джой говорит, трупными пятнами пошла. «Не мерзавец ли?» «Стоял бы сейчас рядом, прислонившись к стене, горячий, сильный, большой, рассказывал бы что-нибудь насмешливо успокаивающее». Сегодня позвонили девчонки по очереди. Сначала Наська, причем это сразу начала на меня орать. «Сонина, ты что, с дуба рухнула? Такой мужик из рук уходит! Не алкоголик, не наркоман, не импотент!» «Сплошное «не», – перебила я удивленная. «Ты же сама говорила про Сашку. Бросая его, толку никакого не будет». «Да при чем тут твой Сашка? Я сейчас про Женю». «Вежливый, энергичный, деньги умеет зарабатывать и не жадный». «На твое лечение сколько потратился? К матери, сама говоришь, хорошо относится». «Ты знаешь, какие азиаты семье преданные? Чего тебе еще надо? А?» Я могла только ошеломленно акать и мекать, пока Настёна не отбушевала и не отключилась, рявкнув напоследок. «Ну, ты там сама смотри». Я еще пыталась сообразить, что же это такое было, как позвонила Ксюха. Тоже действовала без обиняков. Заявила деловито, что раз я парня кинула, она его подбирает, и чтобы без обид, подруга. Тут уже у меня крышу снесло. Я начала орать, что никого я не кидала. Вы с Настёной сами обе с дуба рухнули, а у нас с Женей все в полном порядке. Все распрекрасно. С чего вы это все за нас решаете? Ах, звонил. Ну и что, что звонил? У всех пар бывают проблемы, а у нас их вообще даже нет. Понятно? И нечего протягивать загребущие ручки к чужим парням. Поняла? Ксения слушала, потом сказала: «Ой, все, и отключилась. Я еще полчаса металась по квартире, продолжая возмущенный воображаемый диалог, пока не очнулась наконец и не посмеялась над собственным праведным гневом. И чего завелась? Как будто Джой меня и впрямь бросил, а Ксюха-паразитка уже сделала на него стойку. И с какой стати это он им звонил, интересно? Что наговорил? Чего добивался? Будь он сейчас, устроила бы допрос по всей форме, а теперь до завтра ждать. Спит, наверное, уже без задних ног. Тихий смешок. Чуть не подпрыгнув от неожиданности, я развернулась. Если бы призрак не шевельнулся, я бы не заметила его в густой тени дома. «Привет!» «Я думала, ты уже не придешь». «Что ты хотел мне показать?» Парень запрокинул голову, я вслед за ним. Уставилась на пожарную лестницу. «Я должна по ней залезть?» Вместо ответа подросток подпрыгнул и легко уцепился за правую перекладину. «Ну, я же в два раза его старше и не такая прыгучая. И вообще, я до смерти боюсь высоты. Фобия у меня такая». «Нам обязательно туда?» Робко поинтересовалась я. «Может, ты мне все на земле расскажешь?» Вместо ответа парень начал карабкаться вверх, легко, как летучая обезьяна. «Конечно, он же сейчас ничего не весит». Задрав голову, я смотрела на него завороженно. Стряхнулась. «Он же показывает, как забирался на крышу в день своей смерти». Я с тоской оглядела пустой двор, залитый прожекторным светом луны. Ну, сама напросилась. Как я с помощью придвинутой скамьи и водруженной на нее мусорницы вскарабкивалась на лестницу, песня особая. Парень в это время висел на середине дома, зацепившись одним локтем за скобу. Смотрел на меня сверху и явственно хихикал, наслаждаясь представлением. Крыша оказалась не очень крутой, но со старой кое-где отсутствующей черепицей. Стараясь не смотреть по сторонам, а только исключительно под ноги, я следовала по гребню за призраком. Сейчас я ему даже завидовала. Мало того, что он уже не может разбиться, так мертвые еще и ничего не боятся. Я же цеплялась за все, что попадалось на пути. Трубы, канализационные вытяжки, антенны, какие-то неожиданные штыри. Наконец-то взмолилась. «Слушай, может, хватит? Куда мы идем? Скоро уже дом закончится». Парень махнул мне и исчез за кирпичной трубой. Я вздохнула и на дрожащих полусогнутых ногах двинулась за ним. Крепко ухватилась за надежный холодный бок трубы. Куда ни глянь, серебристое пространство крыши с чернеющими карнизами, слуховыми окнами и прочими крышными сооружениями. А над всем этим линяла черная ткань неба с надутой луной и редкими брызгами звезд. Куда он подевался? «Эй, ну ты где?» «Неужели разыграл, завел меня на крышу и попросту бросил?» Я представила себе спуск по лестнице в темноте. Кое-где штыри расшатались и отошли от стены, кое-где перекладины вообще отсутствуют. Аж затошнило. «Ну погоди, гаденыш мелкий!» Не знаю, что заставило меня обернуться. Шестое чувство. Холодок, коснувшийся затылка. Мертвый парень стоял ко мне вплотную. Я даже отшатнулась. «Ох, ты меня испугал!» Он всматривался в мое лицо. Улыбка его мне не понравилась. Как приклеенная. Темные глубокие провалы глаз, совершенно не отражающие лунный свет, а зубы блестят, словно лезвие ножа. «Ты», — сказала я, делая микроскопический шаг назад. «Так что ты хотел мне показать?» Он заметил мой испуг и придвинулся еще ближе, буквально лицом к лицу. Улыбка стала шире, превратилась в ухмылку, напоминавшую о привидении в больничном лифте. «Ты чего?» — выдавила я, вновь отступая. Парень протянул руку, как бы собираясь толкнуть меня в грудь. Я машинально увернулась. Следующий взмах руки, теперь он целился растопыренными пальцами мне прямо в глаза. Умом понимая, что эти выпады не могут причинить никакого вреда, я все равно инстинктивно зажмурилась и отскочила в сторону. «С ума сошел!» Призрак впервые сегодня подал голос. «Умри!» — сказал он.